Глава 11. Прогулка. На утро Тоня так и не вернулась. На всякий случай я проверил поставленным ранее маркером, где она и жива ли вообще. И был немало удивлен, что она действительно покинула город. Похоже, что ночевала она в деревне, которую мы миновали по пути сюда. И как только добралась в темноте по скользкому льду, да в одну каску. Но это еще ладно. А что с направлением? Неужто и в самом деле к фантому в новую жизнь чешет? И все же странный поступок совсем неадекватно с ее стороны. Ну да, у нее случаются заскоки, но здесь... Короче, не похоже на нее, будто кто-то повлиял на разум. Я втянул в ладонь пучок частиц и взмыл над городом. Не в прямом смысле, конечно, хотя нужно будет как-нибудь испытать. Что-то даже в голову не приходила такая затея. В черно-белом изображении, будто сигнал пробивается сквозь белый шум, я внимательно рассматривал улицу за улицей, пока не наткнулся на то, что искал. Вот и подтверждение моей гипотезы. «Царь! Мелкий, блядь, пидорас!» — выругался я и подскочил. «Ой, блядь, ты чё, ебанутый совсем? Чё я-то сразу?» — подпрыгнул от неожиданности мутный. «Сука, из-за тебя вену проколол! А ты не охуел?» — услышав эту фразу, подскочила Лена. «Ты же сказал, что у тебя нет больше!» «Будешь?» — ухмыльнулся тот и протянул девушке заряженный шприц. «Что там у тебя?» Я ни на секунду не поверил в доброту мутного. Он ни за что бы не отдал кайф вот так просто. «Да хуйня!» — отмахнулся тот. «Так, чесотка обычная». «В смысле?» — отдернула руку девушка и вопросительно на меня уставилась. «Седальгин», — спокойно ответил я. «Ломку снять помогает, но кайфа никакого. Только чесаться все будешь от побочек». «Блядь!» — зло сплюнула та. «Да и похуй! Мне больше достанется!» «Ща ебать, как терминатор буду!» — ухмыльнулся тот и скинул ботинок, оголяя вены на ступне. «Эх, ебать, холодрыга, сука!» «А ты чё подскочил, кстати?» Лена вдруг напомнила о главном. «Вот ведь наркоманские мозги. Совсем соображать отказываются. Валить нужно, пока не поздно», — очухался я и сразу накинул лямки рюкзака на плечи. «Ща, погодь!» Мутный как раз закончил вводить раствор обезболивающего и натягивал носок. «Блядь, дошевелись, мудень!» — прикрикнул я. «Они близко уже!» «Хуясе!» — вылупился на меня тот. «Я, блядь, по-твоему, знать должен, кто это они?» «Люди царя!» — бросил я. «Лен, ну хули ты-то копаешься, а?» «Гер, иди нахуй со своей паникой!» — беззаботно отмахнулась она. «Ну идут и идут. Отпиздюлиться, значит, сейчас». «Как?» — развел я руками. «Тони с нами нет. У них там танки. Еще какая-то хуйня». «Так бы и сказал, ебать!» — тут же подорвался наркоман. «Хули сопли тогда жевать? Собирайся резче, овца тупорылая!» «Бля, мутный, ща въебу!» — пригрозила ему Лена. Но самое главное, что к этому моменту мы уже спускались по лестнице. В мертвецкой тишине звуки очень сильно разлетаются по округе, однако техника царя передвигалась совершенно неслышно, не исключая влияния способности. «Поди сейчас разберись, у кого что заработало. Тоня вот прекрасно слышала. Так почему не появиться тому, кто может эти самые звуки маскировать?» Но объем, конечно, колоссальный. Перекрыть такую площадь – это нужно невероятное силище. Вот только визуально от меня не спрячешься. Сам удивляюсь, как вообще в голову пришло проверить. Из подъезда выскочили и первым делом рванули вглубь города. Задолбаются они нас искать, если мы того сами не захотим. Хотя... «Бля, с ними такой же, как и я», – решительно заявил я, как только мы углубились в спальный район. «С чего взял?» – уточнила Лена. «Не знаю». Пожала плечами. «Просто это логично. Иначе бы Петька не рискнул. Он видел, на что мы способны». «Нахуй мы ему вообще нужны?» Влез с резонным вопросом мутный. «Чтобы не мешали», — вместо меня ответила Лена. «Он сам хочет стать богом, а не служить нам». «Вот пидор!» — зло выдохнул наркоман. «Еще какой!» — ухмыльнулся я и свернул вправо. Затем мы перебежали широкий проспект и углубились в неприметный проулок, что шел между заборами частного сектора. Миновав их, выбрались к железной дороге, которую уже преодолели без какой-либо опаски, и тут же нырнули в гаражный кооператив. «В этом лабиринте нас ни одна падла не найдет», — пробормотал я, и в этот момент что-то со свистом прилетело сверху. Гараж слева, в нескольких метрах от нас, разлетелся, будто был сделан из картона. Куски крыши взмыли метров на 10, железные ворота с грохотом влетели в противоположные, где оставили после себя глубокую вмятину. Нас же едва обдало горячим воздухом, я даже последствия звукового поражения не почувствовал. Осколки кирпича и различные куски металла осыпались в полуметре, даже не напугав нас. «Сука! Я его сейчас сам в глаз выебу!» — взвизнул Мутный. «Говно, блядь! Я чуть штаны не приспустил!» «А я тебе сразу говорила!» — уколола меня Лена. «Нужно было его валить еще там, пока не поздно!» «Угу!» — буркнул я и в очередной раз подумал, что рад отсутствию людей, умеющих читать мысли. Очередная порция частиц в ладонь, подпитка щита и осмотр позиций противника. Один из танков замер на проспекте. Пушка направлена прямиком в нашу сторону. Но похоже, что бьют наугад, хотя примерно наше местоположение им известно, но для прицельного попадания этого маловато. Эх, поздно я догадался о маге в их рядах. Ну да ладно. Сейчас я капитально нас закрыл. Главное — вырваться из кольца, а там обойдем по бездорожью. Плохо только одно. Помимо всего прочего, приходится еще и лед под постоянным контролем держать. Это уже 4 заклятия одновременно. Я практически на пределе возможностей. Если состоится бой с противником, мне почти нечем будет крыть, а значит, нужно сваливать и поскорее. «Блядь, как назло, ни одной зверушки вокруг!» — выругался Мутный. «Уверен, что это не просто так», — ухмыльнулся я. «Этот сученыш лишил нас главного козыря и пытается свести сопротивление к минимуму». «Ты о чем?» — уточнила Лена. «О Тоне», — ответил я и снова свернул. «Тот путь, по которому я собирался уйти, перекрыли люди на двух уазах. Они развернули минометы, как и те, что перекрыли отход. Похоже, сейчас начнется минный дождь. Хорошо, хоть серьезную технику пока в бой не пускают. Видимо, жаль припасы тратить». Позади гулка ухнула, а затем еще и еще. Вскоре взрывы гремели один за другим, планомерно прочесывая весь гаражный кооператив. И свободным оставался единственный выход. «Блядь!» — снова выругался я, прикинул расстановку сил и тут же развернулся в обратную сторону к двум уазам. «Ты чё, блядь, Сусанин ёбаный?» — выругался Мутный. «Определись уже, куда идти нужно!» «Ебало закрой!» — огрызнулся я. «У них слухач может быть!» Все же, несмотря на свой характер, Мутный дураком не был, а уж инстинкт самосохранения у него развит покруче нас всех. Нет, если дело касается сломанного носа, то похер. А вот когда вопрос стоит жестко и реально откинуть копыта навсегда, правильно повести себя он умеет. Короче, кореш благоразумно захлопнул рот и послушно следовал за мной. Лена оказалась чуточку умнее и изначально не задавала лишних вопросов. На уазы мы вышли неожиданно. Это стало понятно по удивленным рожам бойцов. Частицы послушно исполнили приказ, и ящик с минами сдетонировал прямо в ногах нападающих. Выжить в таком месиве не представлялось возможным. Да там от машин лишь рваные кузова остались, и те отлетели будто игрушечные. А о наличии здесь людей говорили мелкие ошметки, что раскидало по округе. На этот раз тело отозвало сильной болью. Удар в щит оказался очень ощутимый, хотя мои друзья вряд ли это почувствовали. Но время очень дорого. А потому, несмотря на боль, я подтянул еще частиц и заново напитал щит. Едва мы проскочили территорию взрыва, как это место накрыло. О подобном оружии я только истории слышал. Площадь примерно 100 на 100 метров просто переработала в труху, а я едва смог удерживаться на краю сознания от боли. Однако упрямо напитал щит еще раз, а затем друзья подхватили меня под руки. Мы уже ввалились в рощу, когда позади грохнуло что-то еще. Оборачиваться и смотреть не было ни сил, ни желания. Хорошо, что Лена нас не бросила и не ушла вслед за Тоней. Ее способность быстро вернула меня в чувство. Эх, как же хочется всыпать этому ублюдку. Деревья расступились, и мы выбрались на грунтовку, чтобы, пробежав по ней, выйти к куче складских боксов. Задерживаться у них не стоит. Лучше вообще обойти по большому кругу. Вот только негде, да и времени на это нет. Пока впереди никого, прошмыгнуть успеем. Кажется, там опять гаражи, а следом частный сектор и лес. Можно сказать, свобода. Хотя в нашем случае это не совсем правильное слово. Боксы мы проскочили. А вот гаражам подойти не удалось. Противник не дурак и, похоже, имеет возможность просматривать местность. Радует одно, что они до сих пор бьют наугад. Дорога впереди рванула осколками, а следующий снаряд накрыл ближайшие гаражи. Но мы уже сменили направление, ушли влево, и снова щит отработал на ура. Я даже не почувствовал малейшего отката. Перед нами большой частный сектор, и тянется он, насколько хватает глаз, а по сути нас вновь гонят в центр города. Интересно, что за сюрприз нас там ожидает? Наверняка смертельный, это уж как пить дать. Вот только царя мы знаем, и вряд ли он позволит нам подохнуть просто так. А с другой стороны, ну а как он собирается нас сдержать? Хотя, если ему удалось обзавестись таким же бабаем, но в плане способности, «Нет, в этом случае подобный цирк не нужен. Значит, он целенаправленно желает именно уничтожить нашу компанию». «Сука!» — снова выругался я, потому как поздно заметил броню, что мчалась нам навстречу. «Туда давай, бегом нахуй!» И мы едва успели перемахнуть через забор, когда за спиной протарахтел дизель. Однако нам лишь показалось, что БТР промчался мимо, потому как в следующее мгновение загрохотал пулемет. Били крупными. Забор из профнастила эти пули даже не чувствует. Да что там забор? Дом перед нами разлетался крупной щепой. Не удивлюсь даже сквозному пробитию. Однако щит держал, а откаты после попаданий не вызывали и слабый зуд. Снова подпитка энергии, невидимость, а заодно лед под ногами. Мутный бежит, стиснув зубы, как Лена. Похоже, они полностью мне доверяют. Жаль, я и понятия не имею, куда бежать и что делать дальше. Огонь от нас очень грамотно. Уже дважды заставили свернуть, и не факт, что последний. Сглазил. Только мы вновь свернули к выходу из города, как вся правая сторона частного сектора полыхнула адским огнем. Внезапно стало тяжело дышать, словно кто-то украл весь воздух. И хоть температура вспышки нас не достала, тело вновь скрутило болью отката, и на этот раз даже сильнее, чем в гаражах. Лена вовремя приложила ладонь ко лбу. Щит уже очень плохо себя чувствовал и требовал подпитки. Все это случилось буквально одновременно, и не успей я укрепить купол, на том бы приключения и закончились. Теперь мы воочию наблюдали обратный взрыв. Это когда все вокруг стремится не от его эпицентра, а наоборот, к нему. Видимо, огненная вспышка действительно уничтожила весь кислород и создала нехилую зону низкого давления, которая просто обязана быть заполненной. Это словно пакет на дороге, который следует за автомобилем, что пронесся мимо на огромной скорости. Позади него как раз и находится вот такой разряженный пузырь. А потому пакет и подхватывает следом только не машиной, а потоком воздуха, который стремится выровнять давление. Я и понятия не имел, что наша страна обладает такой мощью. Странно, почему мы не использовали это на войне, могли бы победить в течение пары дней. Я бы не чалился в плену и, возможно, не сел на героин. Был бы сейчас каким-нибудь офисным планктоном, ходил бы в белой рубашке, а таких, как Лена, менял каждую пятницу. Ну и сдох бы первым во время ядерного удара. Однако выбор снова невелик. Как только различные ошметки просвистели мимо, в сторону взрыва, я развернулся в сторону БТРа. Сейчас он меньше из зол. Но тот словно почувствовал или подслушал мои мысли и попросту свалил. А значит, нас действительно все еще продолжают гнать в нужную им сторону. К самому оцеплению двигаться бессмысленно. Нас просто задавят массой. Но и бежать вперед, как баран на заклание, не вариант. На что тогда? Черт, как же не хватает Тони. Под покровом тьмы сейчас царь был бы уже выпотрошен, но он все продумал, ублюдок. Ладно, пора признать, что моя затея очистить мир от мразей типа нас не совсем удачная. Что-то явно пошло не так, хотя в голове вроде все складывалось идеально. Организовать вокруг себя как можно больше таких, затянуть в Москву под предлогом какой-нибудь ценности и расщепить их на атомы, обратившись в реактор. Ну, типа того, что из меня получился возле Мурома. И ведь все могло получиться, однако огромную часть меня составляет зависимость. Да будь я на месте Петра, даже не мучился со всей этой погоней. Достаточно подкинуть нам полкило дури, а через пару часов заходи и бери тепленькими, но мы говорим про царя. Этот парень любит размах, пафос, и надо отдать ему должное. Для своих годов он довольно хитро все обстряпал. Или нет? Возможно, он снова под контролем у того же мага. Да нет. Смысл? Мы ведь никому не угрожали, шли себе спокойно. Это же нужно знать, что цель нашего похода конкретная, да мы и сами не до конца в этом уверены. А значит, это его инициатива, личная. Но почему? Да твою же дивизию. Неужели он знал? Ведь когда он спрашивал о Фантоме, говорил, мол, видел его в наших мозгах. Или как он тогда точно сказал, сейчас дословно уже не помню. Возможно, тогда он и мою тупую идею увидел. Не исключено. Однако уже достаточно долгое время подозрительно тихо вокруг. Я вновь просканировал город. Техника напирает сзади. Часть уже оцепила северные выходы, но огонь по нам не ведут. А значит, мы уже в который раз двигаемся не туда, по крайней мере, если судить о наших интересах. «Стоп! Они как-то нас видят!» — притормозил я друзей. «Нас загоняют целенаправленно. Вот только не знаю, куда и зачем. Впереди пусто. Ни людей, ни техники. Я ничего не понимаю». Но туда явно спешить не стоит. «Ебануться!» — натянул глуповатую улыбку на лицо мутный. Ты бы хоть слово «хуй» в речь вернул. Ну, так, для порядка». «Отъебись, мутный!» — выдохнула Лена и внимательно посмотрела на меня. «И что делать? Я подыхать не хочу, по крайней мере, насовсем». «Без понятия», — ответил я. «Оцепление нам не прорвать, нас попросту размажут. Вы оба видели, что у них за оружие». «Может, тощую позовем? Она же у нас локатор», — предложил наркоман. «Слышь, Вобла, хорош выебываться, возвращайся. Я тебе отлежу после, в качестве благодарности». «Она уже далеко», — поморщился я. «Все, забей. Нет с нами Тони и хуй с ней. Нужно самим как-то выкручиваться». «Как, блядь?» — развел руками кореш. «Я землю рыть не умею». «Я тоже. Хули ты на меня смотришь?» — огрызнулась Лена. «Да я думал, может, тебя им отдать. А пока тебе там пизду рвут, мы с Герой съебаться успеем», — прогнал очередную ересь тот. «Блядь, мутный, завали ебало. Не до твоих шуток сейчас». Договорить я не успел. Видимо, перемирие закончилось, потому как что-то грохнуло слева и тоже справа. Нам как бы намекнули, что стоять на месте тоже не выход, следует двигаться, куда просят. «Ой, дошли бы вы нахуй!» — крикнул во все горло мутный и уселся прямо на дорогу. «А тебе, мелкий долбоеб, я 100% хуй в глазницу вставлю!» «Нас ведь завалят, мудила!» — рявкнул я на товарища. «Да мне поебать!» — отмахнулся тот. «Че, первый раз, что ли? Ну, сдохну, ебать, невелика потеря!» «Это уж точно мутный!» Царь появился позади нас, будто из воздуха материализовался. «Плакать по тебе 100% никто не станет». «Ты, блядь, гнид!» Договорить корешу не дали. Его взгляд осоловел, а с уголка губ потянулась слюна. «Если бы ты знал, Гера, в каком ахуе я вчера пребывал, когда вы сами появились на моей земле. Нет, было немного обидно, пришлось перекраивать планы. Я-то считал, что вы до сих пор валяетесь обдолбанные в слюне в Орехове», — ухмыльнулся пацан. «Да-да». «Не нужно на меня так смотреть. Я все это время ходил вместе с вами. Ты был прав. Черные души дают колоссальный рост способностей». «Ты пиздеть с нами пришел?» В разговор вступила Лена, скрестив при этом руки на груди. Царь хлопнул в ладоши, и вдруг улицы, что выглядели развороченными в хлам, приобрели первозданный вид. Однако изменилось не все, а кое-что даже прибавилось. С обеих сторон улицы расположилась военная техника вместе с реальным танком. Часть домов с заборами действительно смело в одну кучу, откуда до сих пор валил черный дым пожара. Не уверен, что смогу сравнять с землей все это благолепие из танков, БТРов и УАЗов, да и сдержать их натиск вряд ли получится. «Не стоит даже пытаться», — покачал указательным пальцем царь. «Я успею выключить тебя раньше, ну а дальше, сам понимаешь, вам пиздец». «Ты глухой или тупой?» — резко обрезала его самолюбование Лена. «Я спросила, какого хуя тебе от нас нужно?» «Ты чё, повыебываться просто решил? Размер пиписьки показать? Так я видела ее, там хвалиться нечем». «Закрой ебальник, мразота!» — зашипел на девушку Петр. «Я тебя в порошок сотру и по ветру развею, чтоб больше не возрождалась». «Нахуй пошел!» — показала она пацану средний палец и тут же обмякла, ушла в мир грез вслед за мутным. «Ну, теперь можно и поговорить», — нагло ухмыльнулся царь. «Я хочу, чтобы вы выполнили для меня одну работу». «Ты ебанутый совсем?» – удивленно уставился на него я. «А просто так поговорить нельзя было?» «Нет, нельзя», – сделал невинное лицо тот. «Вы ебучие наркоманы. Для вас нет ничего святого. Я хотел, чтобы вы поняли своими тупыми, прокуренными и обколотыми мозгами. Я здесь главный. Я царь!» «Ты, блядь, кино, что ли, в детстве пересмотрел? Нахуй нужно было все это устраивать? Пойми, нам похуй и на тебя, и на твои планы». «О, кстати, о планах». Натянул на лицо наглую улыбку Петр. «Может быть, стоит рассказать твоим, что именно ты задумал, когда тащил их к Москве? Честно говоря, я был в ахуе, когда выудил это дерьмо из твоей головы». «Поэтому и съебался?» «Может, да, может, нет. Это уже не важно. Теперь я хозяин этой земли и не позволю вам все обосрать». «Ну так съебни в туман», — пожала плечами. «Мы поступим так же, и все. Каждый продолжит жить так, как ему хочется». «Так и будет, слово тебе даю». «Но после того, как ты кое-что сделаешь...» «Слово? Ты говна, что ли, въебал? С какого хуя я должен верить твоему слову?» «Я не вы. Ты понял?» Глаза пацана полыхнули синевой, правда, на сей раз от злости. «Ну, похуй, допустим», — отмахнулся я. «Чё надо?» «Все просто. Добраться до Москвы и жахнуть в нужном месте, как ты это сделал в Муроме. А если я пошлю тебя нахуй?» «Значит, подохнешь вместе со своей сучкой и этим долбоебом». «Я выпью ваши черные души, и для меня больше не останется границ. Блядь, да вы живы только потому, что я считаю вас друзьями. Сделай, что я прошу, и гуляйте на все четыре стороны. А сам что, если такой всемогущий? Есть один сдерживающий фактор, но на вас, долбоебов, он не распространяется. Все сам поймешь, когда доберешься до места. Доберусь. Да не тупи, Гер. Ты же понимаешь, что мне нужна страховка. Мутный твоя сучка пока побудут у меня в гостях. Обещаю с ними не шалить. Царь залихватски подмигнул мне. Если ты понимаешь, о чем я. Он повернулся к своим и призывно махнул рукой. Было очень странно наблюдать, как взрослые мужики в военной форме исполняют приказы капризного пацана, который мнит себя богом. «Этих машину!» — указал он на моих друзей. «И чуму позовите!» — он снова обернулся ко мне. «Видишь, какой я добрый! Даже проводника тебе дам! Мало того, подброшу до максимально возможной точки входа!» «Ну, спасибо, ебать!» — изобразил я некое подобие поклона. «Надеюсь, ты сдохнешь, гнида!» «Даже среди нас не уважать стукачей-предателей!» «Гера, сука, не беси меня!» – прошипел в ответ он. «Я выжгу тебе мозги быстрее, чем ты успеешь сказать «а!» «Но знаешь, мне больше нравится идея многоразовой жертвы. Может, я оставлю себе Лену?» «Если с ними хоть что-нибудь...» «Ой, я тебя умоляю!» – поморщился тот. «Да вы друг друга каждый вторник валите. Нихуя страшного не случится!» «Я тебе ебальник сломаю!» Дернулся я вперед, но царь даже улыбку с лица не стер, когда его глаза вспыхнули синевой, отправляя меня в мир грез.